Спустя полмили по дороге мы наткнулись на постоялый двор, который я помнил под названием «Веселый марш». Это было длинное здание, обшитое досками, с конюшнями и пристройками, предназначенное, чтобы накормить, обеспечить и при необходимости починить любого путешественника с нужным количеством монет в карманах. Мы выбрали столик снаружи. Никогда не мешает воспользоваться преимуществами последних теплых деньков года, всякий раз, как только выдается возможность. Солнечные осенние деньки просто созданы для обедов на улице. А когда первые похолодания выкосят тучи насекомых, которые обычно стараются добавить себя в вашу еду, тогда удовольствие насыщаться под крышей небес возрастает неизмеримо. И, разумеется, самое прекрасное на природе. Куда бы ни решил убежать, практически любое направление будет подходящим. «Так значит, ты привела графа Изена прямо ко мне?» Я обвиняюще взглянул на Кару и потер подбородок. В том месте, где она, скорее всего, меня ударила. В последнее время меня так часто били по лицу, что наверняка сказать было сложно. «А почему бы и не привести?» Кара вернула мне обличительный взгляд. У нее получалось лучше. «Ты при мне никогда не упоминал его, а он аристократ, поклявшийся в верности твоей бабушке. А еще он держал нас в заключении и не собирался отпускать, пока не найдет тебя». «Ну...» Я глотнул вина, чтобы выиграть время и придумать ответный удар. «Это... вероломно. Друзья так не поступают». «А красть у друзей нормально?» Кара оторвала кусок от корки хлеба с той же жестокостью, с которой некоторые душат цыплят. «И это говорит женщина, которая 3 месяца пыталась стащить ключ Локи у Снорри». «Я пыталась не пустить его в Хель. Ты думаешь, то, что случилось с твоим городом, плохо? Если мертвый король получит этот ключ, то он сможет сделать то же с сотней городов за год». «И как же именно ты привела его ко мне?» Я повернул разговор в менее гибельном направлении. «Ключ Локи приводит к себе разных людей». Кара перевела свой сердитый взгляд с меня на суп. «Особенно, если он долго находится в одном месте». Мое внимание привлекла скорость, с которой она отвела взгляд. Искусный лжец отлично замечает ошибки менее искусных. Я глянул на Снорри, а потом снова на Кару. Снорри капнул своей кровью на ключ, чтобы привязать его к себе. Поэтому, когда я открыл им дверь, он стоял с другой стороны. Я подставил руку под подбородок, отметив, насколько тот зарос щетиной. Всего лишь день в компании Снорри, и я уже отращиваю бороду. Но изначально предполагалось, что это ты будешь помогать ему вернуться. Это ты привязала веревку ему на палец. Или что там ведьмы делают, когда хотят кого-нибудь отыскать. А я большую часть месяца был в Вермильоне. Я указал на нее пальцем. «Это ведь из-за возвращения Снорри ты сказала старому Изену покинуть свой пост, а?» Она сердито посмотрела на меня, ничего не ответив, но цвет ее щек ясно все показал. Я взглянул на Снорри, но тот сосредоточился на еде, и я не смог разглядеть выражение его лица. «Что ж...» Я помедлил, допивая свое вино, и махнул мальчишке, чтобы принес еще. «Это было мило, и рад снова видеть тебя, юный Хеннон. Но мы со Снорри выполняем опасную миссию, в которой время не терпит, так что нам придется уехать». Я оторвал ножку от холодного жареного цыпленка, стоявшего посреди стола. «Когда закончим обед?» Я позволил мальчишке наполнить мой кубок. Местное красное оказалось весьма приятным. «Так что мы вынуждены попрощаться с вами и пожелать вам счастливого пути, куда бы вы ни направлялись». «Куда вы едете?» – спросил Хеннон. Прошло меньше полугода, а он вымахал, как весенний побег. Лицо вытягивалось, становилось более угловатым, принимая ту форму, каким станет у взрослого человека. Конечно, если раньше мир не расколется на кусочки. «Мы бы тоже могли поехать». «Категорически исключено. Я не подвергну ребенка смертельной опасности». «Но куда вы едете?» – повторила Кара вопрос парня. Благопристойности ей также не хватало. «Боюсь, это государственная тайна». Я улыбнулся ей своей лучшей улыбкой принца. «Вашим», – сказал Снорри. «Как раз туда я вела Хеннона», – ответила Кара без промедления. «У него есть родственники неподалеку от колеса». Она кивнула туда, где я привязал убийцу. «А у вас 4 лошади». «Ты не умеешь ездить верхом». Сказать это казалось проще, чем нет. «Мы провели довольно утомительное лето в качестве пленников графа Изена. Хотя он настоятельно называл нас гостями и давал некоторую свободу. Сэр Тант обучил нас обоих верховой езде». Я посмотрел на Снорри, не ожидая от него никакой помощи, после того, как он столь быстро и вероломно открыл нашу конечную цель. «Вот видишь, Это колесо. В конце концов, оно получает даже Вёльф. Она даже думает, что это ее идея. Я снова посмотрел на Кару. Нет. Вы будете нас замедлять. И к тому же за нами, возможно, гонятся. Без нас вам будет намного безопаснее. Кара по своему обыкновению решительно выпятила челюсть. А ты не думаешь, что с нами у вас больше шансов? Думаешь, от нас никакого толку? Хэннон всего лишь мальчик. Я развел руками. Вряд ли ты до конца понимаешь, что на кону... Хэннон всю свою жизнь прожил вдне пути от центра колеса. Его семья жила в этой долине не меньше 4 поколений, а возможно и 40. Из них все, кто чувствовал зов колеса, ушли уже век назад. Кто может быть ценнее, чем человек, который может сопротивляться тамошним чарам, когда и ты, возможно, утратишь рассудок? Надо взять парня, Ял. Снорри сказал это таким тоном, будто вопрос был решен. А тут еще Кара вероломно использовала логику. И к тому же я был слишком измотан, избит, сыт, пьян и травмирован, чтобы спорить. И потому позволил северянину поступать, как он хочет. Следующие 5 дней мы ехали на восток. Осень продолжала изображать сносное подобие лета, по утрам воздух был бодрящим, а закаты теплыми и золотыми. Красная марка раскрывала свою красоту, одеваясь в традиционные осенние цвета. И хотя ехали мы довольно быстро, все тяготы путешествия смягчала возможность выспаться в хороших гостиницах и пообедать на открытом воздухе у дороги. На самом деле, мало какое времяпровождение может сравниться с верховой прогулкой по Красной Марке прекрасным осенним деньком. Мы все, по-разному стесняясь, возобновляли наше знакомство. Хэннон сначала был застенчив, держал рот на замке, а уши открытыми. Но когда наконец начал задавать вопросы, они полились сплошным потоком. Кара держалась дольше, явно еще не простив меня за то, что я выкрал ключ и не дал ей триумфально вернуться к Скилфи. Я указал на то, что граф Изен скорее всего забрал бы ключ у нее с потенциально пагубными последствиями. Но эта логика, похоже, Вёльву не умиротворила. Снорри, как он и сказал во дворце, видимо, пребывал в мире с собой. Он наслаждался нашей компанией, хотя явно не хотел рассказывать, что с ним случилось. Я-то в аду каждую минуту находился в состоянии ужаса, а уж возможность остаться там одному и вообразить не мог. И воображать не хотел. Впрочем, довольно скоро Хэннон стал задавать вопросы о том, что случилось со Снорри и со мной после того, как мы прошли в дверь в пещере Келлиэма. И вскоре я понял, что разделяю желание Снорри ни о чем не рассказывать. «Что ты видел?» Я и правда не хотел об этом думать. И уж точно не хотел облекать это в слова. Казалось, если произнести это вслух, то это уже не будет простым кошмаром. Чем-то нереальным, чем-то совершенно из другого места. Словно если начать говорить об этом при свете дня, то все воплотится в реальном мире, станет настоящим и конкретным, и с этим придется разбираться. И мне пришлось бы думать о том, что все это значит, а мысль, что после короткого пребывания на Земле нас ждет вечность в таком месте, была весьма гнетущей. Когда смерть – загадка, то нет ничего плохого, что священники тратят лучшую часть воскресения, бубня что-то о ней. А встретиться с ней напрямую – это сущий ужас, с которым мне не хотелось сталкивать ни ребенка, ни себя. Хэннон, сейчас прекрасный день. Задай другой вопрос. Как я не пытался забыть воспоминания о Вермильоне, мой старый добрый талант с этой задачей не справлялся. И все они следовали за мной по дороге, скрывались за каждой изгородью, готовились выскочить в любой спокойный миг, или проявлялись на каждой поверхности, будь то небо или тень. Мой разум все возвращался к смерти Дарина, к нежити в Миланском доме, к последнему взгляду на Мартуса. И каждое из этих событий – камень в дорожке к холодному и отвратительному факту, что моя сестра наконец явилась в мир, который так долго ее отвергал. Моя сестра, нерожденная, оседланная нежитью, и по-прежнему жаждущая моей смерти, которая еще сильнее будет удерживать ее от непреклонного зова ада. Я решил спросить мудрости у Кары, надеясь, что Вёльва, возможно, изучала нашего врага в то время, как мы были разлучены. «Человек в аду сказал мне, что нужна какая-нибудь священная вещь, чтобы победить нерожденного», сказал я, подогнав убийцу к жеребцу Кары. Она пожала плечами. «Такое возможно, но это должно быть нечто очень особенное. Может быть, даже какая-то реликвия, возможно, в руках священника. Иногда вера может сдвинуть намного более крупную гору, чем магия». А может, ключ Локи лучше всего разъединит одно с другим? Мою сестру с тварью, которая ее носит. Он священный, его сделал бог. Кара мрачно усмехнулась. Локи бог, но кто в него верит? Но ключ работает. Он мог бы разомкнуть. Нежить – это чудовище из множества частей. Нерожденные, несделанные, но скопление худших человеческих частей. Грязь, которая отваливается с душ, изгнанных в Хель. Хоть день и был ясным, от слов Кары, казалось, стало холоднее и неуютнее. Когда старая ненависть разных людей проникает в самые глубокие трещины подземного мира, иногда они подходят друг к другу и сплетаются. Самые странные извращения, отделенные от владельцев, дрейфуют, пока не переплетутся. И медленно, поколение за поколением, создается нечто жуткое. Но то, что сплетено, можно расплести. Если воспользуешься ключом, то нежить погибнет. Но твою сестру разорвет, раздробит, и она будет скована с кусочками преступления этой твари. Тебе нужно что-то менее разрушительное. Нечто, что убедит нежить ослабить хватку и отпустить ее. Я вспомнил, как нежить, которую я неосторожно ткнул ключом в аду, развалилась. Кара была в чем-то права. И к тому же вероятность того, что я намеренно воткну ключ в нерожденного, была слишком маленькой, и не было смысла ее даже рассматривать. Мне нужно было что-то священное, а у меня ничего не осталось. Отцовскую печать забрал Рим, а священный камень разрушился в безумии, уничтожившем дубля вместе с порождением его некромантии. Слова Кары мне ничем не помогли. И мои страхи шли со мной в сторону границы. На пятый день мы вошли в Словен. Здесь не велись битвы, хотя проход такого количества человек Марки оставил разнообразные шрамы. Должно быть, прибытие бабушкиных 10 000 застало врасплох маленький форт Экан. Здесь определенно не было никаких следов конфликта. И охранял его теперь маленький гарнизон Красной Марки, солдаты которого выглядели скорее скучающими, чем обеспокоенными. Король Люджан, наверное, услышал о вторжении через день или два. Не хотел бы я оказаться в это время с ним в одной комнате. Я никогда с ним не встречался, но, судя по слухам, он обладал нравом росомахи, у которой разболелся живот, и был склонен в гневе набрасываться на окружающих с тем, что подвернется под руку, будь то мелкая тарелка или булава. В какой-то мере неподготовленность Словина была объяснима. Вторжению обычно предшествуют месяцы вражды и постоянно усиливающиеся бренчание сабель. Сначала армии собираются у границ, оборонительные сооружения укрепляются против контратак. Иногда даже оговаривается поле битвы, чтобы большие армии не разминулись и не начали кружить друг за другом долгие дни или месяцы. А удар бабушки, направленный на одну лишь цель, укрепленный город Блюджин, а точнее на одну башню, расположенную в восточном квартале города, где скрывалась синяя госпожа, не следовал ни одному из этих правил войны. Не было ни угроз, ни недовольства, ни инцидентов на границе. Армия собралась в центре Красной Марки, призвав войска из западных регионов, и без задержек отправилась на восток. Внезапный направленный удар из глубины страны, неожиданный и смертоносный. Возможно, если бы Красная Королева ударила по Юлиане, то взяла бы столицу Словина, и голова короля уже торчала бы на ее пике. Но какой смысл заливать красным очередное королевство на штабной карте, если вся карта вот-вот сгорит? Любая армия, проходя по земле, оставит после себя лишь развалины. Армия бабушки оставила следы на пограничных землях Словина не по злому умыслу и не в столкновениях, но из-за своего количества. В тех местах, где войска не помещались на дороге, они маршировали по полям. Хотя фермерам повезло, что урожай уже убрали и нечего было вытаптывать. Впрочем, повезло не так уж сильно, поскольку любое войско в 1000 пик вычищает местность на своем пути, а свежесобранный урожай просто удобнее забрать. Когда придет зима, люди будут голодать, даже в этих зеленых землях. Казалось, Кара выражала отвращение ко мне, взмахнув рукой в сторону крестьян с ввалившимися глазами, которые смотрели, как мы проезжаем. Им повезло, что их дома еще стоят. Черт, да им повезло, что они еще живы. Мы со Снори проезжали земли на границе Рона с Короной и Геллета. Города там превратили в поля горячих угольев, в других остались только призраки и крысы, а люди давно сбежали. Но Кара не успокоилась и смотрела на меня, так будто я лично возглавлял вторжение. «Ял, у голода лезвие острее, чем у любого меча». Снори смотрел на дорогу, мрачно скривив губы. «Думаю, мы здесь не обращаем внимания на картину в целом». Сложно было вызвать сочувствие к моим словам, когда с дерева на обочине на нас смотрели дети в обносках. «Если синюю госпожу не остановить, а мы не добьемся успеха в Ашиме, то ни у кого не останется времени поголодать. Не будет зимы, и нехватки еды не останется в списке возможностей». Никто не ответил, и дальше мы ехали в тишине. А я по-прежнему чувствовал вину, несмотря на мою безупречную логику. Мне запоздало пришло в голову, что надо было добавить к списку причин, по которым мне стоит брать с собой Кару и Хеннона, то, как эта парочка заставляет меня чувствовать вину за такие вещи, на которые мне обычно глубоко плевать. Следующий рассвет оказался кусачим и бодрящим. Живые изгороди отяжелели от росы, а у нас не осталось сомнений, что зима точит свои зубы. Теперь мы ехали осторожнее, осматривали леса и живые изгороди, выискивая признаки засады. Армия вторжения оставляет за собой опасные земли. Прибавьте к отчаянию выжившего населения исчезновение ярма их правителя, и вы получите отличную смесь для вооруженных банд грабителей и налетчиков. К счастью, план бабушки требовал быстрого отхода, когда цель будет достигнута, а для этого дороги назад в Красную Марку должны были оставаться чистыми. До заката первого дня в Словине мы проехали полдюжины контрольно-пропускных пунктов, и на каждом мне пришлось доказывать свои права. Причем складывалось впечатление, что громкость и уверенность лучше помогают проехать, чем разукрашенный свиток Гариуса с разрешением. В Треви мы увидели первые признаки сражения. Сначала я их почуял. Изматывающий резкий дым смешивался с вечерним туманом на Юлианской дороге и разносился на многие мили. Вонь горящего вермильона до сих пор не выветрилась из моего носа. Но там бушевала инферно, вздымавшая жаркие облака, которые затмевали звезды. А здесь стояла вонь старых пожаров. Они прятались среди развалин, тлели, медленно грызли последние кусочки топлива под толстыми покровами пепла. Солнце спустилось к западным холмам, окрашивая туманы кровавым цветом, и перед нами вытянулись тени, когда мы увидели разрушенную крепость. Холм, на котором она стояла, не назовешь убедительным предгорьем. Для этого он был слишком маленьким и одиноким, но сложно было поверить, будто люди могли навалить такую большую кучу земли. У подножия холма раскинулся небольшой городок, обеспечивавший нужды крепости. От тех домов мало что осталось, большинство лежали в золе, тут и там торчали бревна. Сама крепость от какого-то разрушительного взрыва лишилась значительной части надвратной башни. По склону вплоть до почерневших остовов ближайших зданий валялись разбросанные камни. Я не знал, какую магию или алхимию применила Красная Королева, но она явно не собиралась устраивать длительную осаду или оставлять гарнизон для защиты своих путей снабжения. «Впечатляет». Снорри привстал в седле, глядя на сцену впереди нас. «Хм... Я был бы рад, когда все это оказалось бы позади нас. Дорога вела в густой лес в четверти мили за крепостью. Судя по его виду, там вполне могли засесть выжившие и планировать возмездие. Надо держаться отсюда подальше. И быть наготове. Мне не нравится это место». Только эти слова сорвались с моих губ, как Сквайр пикнула. Раньше она такого не делала. Лошади не могут издавать таких звуков. Да и люди или инструменты, если уж на то пошло. Звук был неестественного качества, слишком отчетливый, слишком чистый. Хеннон удивленно оглянулся, пытаясь определить его источник. Насколько я мог судить, звук исходил из того, на чем он сидел. «Идет от седельных сумок», — сказала Кара, направив свою лошадь к парню. «А, я догадался, что пикало, и вокруг, казалось, немедленно похолодало. Черт!» Снорри бросил на меня взгляд, состоящий из двух частей, одна из которых говорила «скажи, что ты знаешь», а вторая «или я сломаю тебе руки». Я спешился и бросился развязывать ремни на левой сумке Сквайр. Пришлось некоторое время покопаться, чтобы вытащить сверток, а потом помучиться с веревками и тряпками, чтобы его распаковать. Сигналы подавались примерно каждые 4 секунды, и такого промежутка всякий раз было достаточно, чтобы решить, будто нового сигнала уже не будет. Некоторое время спустя я снял последние тряпки и взял в руки лунтарову шкатулку с призраками. При свете дня она выглядела в точности так же неестественно, как и раньше в тронном зале. Словно кусочек зимы виднелся через дыру в форме шкатулки, которая с учетом ее содержимого весила намного меньше, чем можно было подумать. Она снова пискнула, и я ее чуть не выронил. «Что это?» Почти в унисон сказали Кара и Хеннон. Парень произнес чуть раньше. «Погребальная урна. В ней пепел 10 миллионов мертвых зодчих». Я открыл крышку. Над открытой шкатулкой поднялся веер света и слился в бледную человеческую фигуру. Сухопарый мужчина. Одновременно я понял две вещи. Во-первых, я узнал его. А во-вторых, потрясение от понимания первой вещи было настолько сильным, что я выронил шкатулку. Хеннон двигался настолько быстро, что я раньше не видел такой реакции. Уже когда мы встретились в Ашиме, он был быстроногим. Но за полгода стал еще быстрее. Он нырнул вперед, вытянулся и поймал шкатулку в дюйме над землей. Воздух вышел из его легких резким «Уф!». «Спасибо». Я вырвал шкатулку из его вытянутой руки и поставил на камень у дороги. Снорри наклонился и помог парню встать. Я согнулся и уставился на 10-дюймового призрака, стоявшего в воздухе над шкатулкой. На фантоме была длинная белая туника ниже колен с пуговицами спереди. Стройный, если не сказать костлявый мужчина, примерно моего возраста, с узким совиным лицом под растрёпанной копной светлых волос. За его уши цеплялась рамка, которая удерживала две зрительных линзы, по одной прямо перед каждым глазом. Он выглядел слишком молодо, но я его узнал. «Тепрут?» «Элиас Тепрут, доктор философии, к вашим услугам». Фигура изобразила поклон. «Тепрут, ты меня узнаешь? Локальная база данных сообщает, что вы принц Ялан Кендет». «А он?» Я поднял шкатулку, чтобы он смог разглядеть Снорри, который стоял на дороге, положив руки на плечи стоящего перед ним Хеннона. Оба таращились в нашу сторону. «Здоровяк. Имя неизвестно». Доктор Тепрут нахмурился, одна рука поднялась к подбородку, пальцы пригладили отсутствующую испаньолку. «Ты не помнишь Снорри?» «Я всего лишь библиотечная запись, дорогой мальчик. Этот модуль не подключался к Дипнету уже... О боже, почти 1000 лет». «А почему тогда вы выглядите как доктор Тепрут?» «А как же мне еще выглядеть? Я цифровое эхо Элиаса Тепрута». Я нахмурился и подумал, не встряхнуть ли шкатулку, чтобы вытрясти из нее более вразумительные ответы. «Почему из всех призраков этой шкатулки выскочил именно ты?» «И... бип. Почему она пикает?» Тепрут нахмурился и быстро закрутил руками в воздухе, словно пытался выловить ответ. «Полоса пропускания слишком узкая, и поэтому аварийный сигнал, транслированный при помощи остаточной энергии спутника, активировал все устройства непосредственно в этой зоне. Повтори все это словами, у которых есть смысл, иначе я закрою шкатулку, вырою яму и оставлю ее здесь, под 5 футами земли». Я так и собирался поступить, за исключением части прокопания. Тепрут выпучил глаза. «Это санкционированный аварийный сигнал 5-го уровня. Вы не можете просто уйти, это будет нарушением всех инструкций. Вы не посмеете. Гляди-ка». И я повернулся. «Стойте». Следовало отдать должное шкатулке. Она отлично запомнила голос Тепрута. В нем слышалась та же смесь гнева и нервозности, что была, когда он отчитывал меня за то, что я привел нерожденного в его цирк. «Стойте. Вы хотели знать, почему здесь показался я, а не любая другая запись?» Я оглянулся. «Ну?» «Это я в беде. Моя плоть. Где-то поблизости. Локационная система повреждена, орбиты нарушены». Он заметил, что я все сильнее хмурюсь, и исправил свой язык. «Шкатулка будет пикать чаще, когда вы приблизитесь, но это всего лишь грубый проводник». Я протянул руку и захлопнул шкатулку. «Не люблю призраков». «Итак, поехали». Я поднял шкатулку, выпрямился и повернулся в сторону убийцы. Пока совсем не стемнело. «Он сказал, доктор Тепрут в опасности». Я не глядя мог сказать, что Снорри не сдвинулся с места. «Циркач?» – внезапно сказал Хеннон. «Наверное, я ему как-то рассказывал эту историю». «У него, возможно, есть еще много чудес». Кара говорила, словно голодная женщина, о горячем жарком с подливкой. Я глянул в ее сторону, но ее взгляд был прикован к шкатулке в моей руке. Та снова пикнула. «Это действительно был его облик?» Я пожал плечами. «Похож, но на 30 лет моложе». В детских воспоминаниях бабушки Тепрут был во дворце. Человек лет 40, глава охраны Голлота Первого. У меня не было ни малейшего желания узнать, кем, черт возьми, он был и в какую беду мог попасть такой человек, как он. «Куда нам идти?» Я вздохнул и, не глядя, указал на вершину холма. «Это ведь очевидно. А где же еще ему быть? Крепость, полная трупов, с остатками какой-то кошмарной магии или оружия зодчих. Наверняка это там, не так ли?» Никто даже не потрудился этого отрицать.